Глава 25. Из-за ночной прогулки я не выспалась и утром встала с трудом. Сегодня на завтраке должен был присутствовать король, и опаздывать не стоило. Пришлось быстро приводить себя в порядок и позволить служанке помочь с одеждой. Безмятежная Алиша уже ждала меня в гостиной. В ярко-синем платье с длинными черными косами выглядела она превосходно. Я никогда не считала себя дурнушкой, но на секунду меня кольнула зависть. Ее экзотическая красота затмевала всех. Вместе с Шахизанкой мы поспешили в столовую. Однако на полпути нам встретилась герцогиня, и, судя по ее прямому взгляду, ждала она именно меня. «Доброе утро, ваша светлость!» Я сделала реверанс, гадая, что ей понадобилось. Алиша последовала моему примеру, а потом замялась, не зная, что делать. Ее сомнение разрешила леди Эвелин. «Можете идти, леди Алиша, Сильвия вас догонит!» Шахизанка испуганно посмотрела, но спорить не стала. Я проводила ее взглядом и посмотрела на стоящую передо мной женщину. Выходит, меня ждет разговор. Но что общего у нас может быть с герцогиней? Делить нам совершенно нечего. И что-то я сомневаюсь, что она собирается извиниться за свои козни. «Сильвия, я хочу поздравить вас с высвобождением вашего дара. Благодаря ему вы станете привлекательной невестой в глазах общества». «Спасибо», — недоумевая ответила я. «Искренне надеюсь, что помощь моего сына вы не примете за нечто большее. Как герцог и обладатель сильного дара воды, он не мог не спасти замок и его гостей». «Так вот в чем дело. Она опасается, что я начну бегать за Эйденом. Можно подумать, на нем свет клином сошелся». «Не беспокойтесь, леди Эвелин», — холодно отозвалась я. «Ваш сын меня не интересует. К тому же он ухаживает за моей подругой». В глазах герцогини проступило облегчение. «Рада, что мы друг друга поняли. Леди Алиша в качестве невесты Эйдена меня полностью устраивает». «Еще бы! Моя подопечная воспитана в традициях Шахизана. Там мать мужа следует беспрекословно слушаться. Интересно, а сам Эйден знает об этом разговоре? Он не похож на мужчину, прячущегося за материнской юбкой». Потеряв ко мне интерес, леди Эвелин предложила пройти на завтрак. Спешить я не стала, наоборот, позволила герцогине уйти вперед. Хотелось как можно быстрее избавиться от ее компании. Едва я вошла в столовую, как с места вскочил Мартин. Улыбнувшись, он поцеловал мою руку и проводил меня к столу. Вовсе не туда, где я привыкла сидеть. Здесь расположились сливки общества, Лайроны, семья Уэстов и их ближайшие друзья. Место во главе стола пустовало. Видимо, оно предназначалось для короля. Невзирая на мои сомнения, Веллер отодвинул передо мной стул и громко спросил, что я желаю пить. Вокруг воцарилась тишина. Я кожей чувствовала устремленные на нас взгляды. Еще бы, такой лакомый кусочек, как неженатый граф, ухаживает за какой-то безродной. Райли едва не хихикал, сидящие поодаль сестры удивленно смотрели на меня, а Эйден, стиснув вилку, бросил напряженный взгляд на Мартина. Зато герцогиня сияла улыбкой. «Кофе, пожалуйста», — отозвалась я, и Веллер подал знак слуге. Наклонившись ко мне, он тихо произнес: «Я решил не тянуть и сразу показать, что мы пара». «Получилось впечатляюще», — буркнула я. «Мог бы меня предупредить». Наверное, со стороны наши перешептывания смотрелись весьма интимно. К счастью, появление короля переключило внимание гостей, и я облегченно выдохнула. Лишь несколько женщин продолжали сверлить меня взглядом. Одна из них вообще сидела рядом с мужем. Похоже, Мартин разбил немало женских сердец. Стоило подумать об этом до того, как заключать сделку. «Как насчет прогулки сегодня днем? Если мы выберем главную аллею, то у нашей встречи будет множество свидетелей». «У меня должно состояться занятие с магами. Я буду учиться контролировать свой дар. Не все же мне время ходить с этими украшениями». Я продемонстрировала руку Мартину, и он тут же перехватил мою ладонь. Коснувшись губами моего запястья, граф улыбнулся. «Перенесем прогулку на завтра». Я смущенно опустила голову, чувствуя, как щекам прилила кровь. Что он делает? Я не могу вырвать руку на глазах у всех. Это уничтожит нашу легенду. Но столь обольстительные поцелуи переходят все границы. Если бы не наша договоренность, я подумала бы, что он хочет соблазнить меня. «Возможно», — мило улыбнулась я. Нащупав под столом носом туфли ногу Мартина, легонько пнула его. Граф вздрогнул и, наконец, отпустил мою обслюнявленную руку. «Завтра состоится поездка в долину озерных порталов», — вдруг прогремел голос короля. «Уже завтра? Я слышал об этом. А сколько времени займет дорога?» Взбудораженные гости засыпали его величество и Эйдена, как хозяина этого природного явления, вопросами. Я прислушалась к их разговору. «Любопытно, что это за озерные порталы?» «Часть пути мы преодолеем в экипажах, а потом пересядем в седло», — терпеливо объяснил Эйден. «Дорога будет непростой, но зрелище того стоит». «Выдвинемся завтра с рассветом, так что советую не засиживаться сегодня допоздна», — пояснил король. «Хм, сегодня не будет никаких светских мероприятий. Есть у меня идеи, чем заняться». Вскоре завтрак подошел к концу. Его величество ушел первым, следом поднялась герцогиня, объявив, что перед поездкой у нее много дел. Мартин начал беседовать с представительного вида мужчиной, и я решила, что это подходящий момент, чтобы сбежать. Однако в коридоре меня догнал Райли. Оглядевшись, он убедился, что никого вокруг нет, и, понизив голос, сказал: «Силь, у тебя сейчас есть время. Это насчет моей просьбы». Вообще-то я хотела написать письмо родителям, а потом встретиться с сестрами, но любопытство оказалось сильнее. Дождавшись моего кивка, друг затащил меня в какую-то комнату. Под потолком зажегся магический светляк, осветив скудную обстановку, пару шкафов и несколько швабр в углу. Однако Райли, растеряв решимость, замолчал. «Ну что там у тебя?» «Мне нравится одна девушка», — признался лорд. «Ты не дашь мне совет, как пригласить ее на свидание, чтобы она обязательно согласилась?» «Все-таки я была права. Райли влюбился». «Честно говоря, ты спросил не лучшего эксперта в свиданиях. Я ни на одно свидание не ходила». Я принялась расхаживать по комнате, размышляя. «Но, думаю, ты должен сделать его таким, чтобы она не устояла». «А что любит Мелисса?» С надеждой в глазах спросил меня друг. Я споткнулась о швабру и едва устояла на ногах. «Мелисса, тебе нравится моя сестра, но ей 16 еще нет». «А я не собираюсь ее соблазнять», — вскинул руки вверх Райли. «Она мне действительно нравится. Хочу начать ухаживать за ней. Ну как уговорить ее на свидание? Я даже не могу пригласить ее потанцевать. Она все время танцует с другими». В голосе друга было столько отчаяния, что я смягчилась. «Пожалуй, он не обидит Мелиссу. Судя по пылким взглядам в его сторону, он ей тоже нравился. Уверена, она согласится на свидание безо всяких ухищрений. Но не могу же я выдать тайну сестры». «Цветы», — сказала я. «У мамы была книжка про фиалки, и в детстве она зачитала ее до дыр. Она перерисовывала их, развешивала рисунки на стенах, даже занималась выращиванием домашних сортов. Вскоре увлечение прошло, но фиалки она все еще любит. У вас есть какая-нибудь оранжерея? Своди ее туда. Думаю, она оценит». Лицо Райли разгладилось, и он стиснул меня в объятиях. «Спасибо, Силь, я ее не обижу». «Уж надеюсь», — ворчливо пообещала я. «Иначе я сниму пару браслетиков и поджарю тебе задницу». Друг улыбнулся и поцеловал меня в щеку. «Ты чудо!»